У Ди Каприо с самого начала не было сомнений, что фильм должен быть выдержан в жанре остросоциальной сатиры, а значит, основная задача — демифологизировать и высмеять героя. Ведь, несмотря на все свои прегрешения и проступки, он способен очаровать зрителя. Уже в бойлерной персонажи иронично цитировали трейдера-инсайдера Гордона Гекка из легендарной картины «Уолл-стрит», хотя втайне мечтали походить на Майкла Дугласа. «Волки с Уолл-стрит», отчасти напоминавшим по стилистике постмодернистский анекдот, существовала опасность свалиться в моральный релятивизм, позабыв, что вообще-то эти смешные и славные парни — преступники, обокравшие тысячи семей. Как бы ни дистанцировался Скорсезе от пафоса Оливера Стоуна, откровенно восхищавшегося масштабом личности Гордона Гекка, юмористическая тональность могла привести зрителя к ложным выводам, которых так боялись менеджеры из Warner. В связи с этим кульминацией фильма становится воистину драматический момент — визит Донни к Джордану, уже находящемуся под домашним арестом. Его активы арестованы. На его щиколотке электронный браслет. В его холодильнике вместо магнумов с мелиссимным шампанским лишь безалкогольное пиво. Его жена практически с ним не разговаривает. И тут Донни предлагает боссу обо всем позаботиться. Мошенники своих не бросают. Благодаря предложению Донни, воспринятому как настоящий акт доброй воли, Белфорд даст слабину и предупредит друга, написав на салфетке, что у него под одеждой микрофон. Увы, Донни передает салфетку ФБР, ведь он пошел на сделку с властями еще раньше. У обмана, пропагандировавшегося Белфортом как единственно верный способ существования, оказалось чуть больше оттенков, чем хотелось думать протагонисту.